Глава 147. Так вот, значит, какие возможности у людей. Для начала я активировал злой глаз глаза во всех 8 глазах и направила их на тех, кто оказался поблизости. И они в тот же момент умерли. Я даже не совсем понимаю, как это так случилось. Вроде бы они не очень дохлые. Или у них включен режим овота. Примечание. Тип игры, где любое попадание по персонажу сразу приводит к смерти. Да нет. Вы что, настолько слабы? Когда я думала об этом, я подняла уровень. Мало того, сразу 2. Чего? Они настолько хлипкие, но при этом за них дают так много опыта. Хотя я убила всего 8 человек, но опыта с каждого получила больше, чем за великого Теротекта. Правда, что ли? Да, конечно, у них множество способностей, да и уровень приличный, но это и все, что у них есть. Дерьмо. Опыт с людей так хорош. Неожиданно я почувствовал еще большую мотивацию. Для начала я скинул слезшую с меня кожу. Если подумать, наверное, это можно оценивать как стриптиз, да? О какой же ерунде я думаю? Ого, пока я думала, они бездумно кинулись в атаку. Хотя можно было бы и перебить их по-быстрому, но лучше использовать подвернувшуюся возможность для экспериментов. Сконструировать магию. Та самая магия, которую я не так давно много раз видела. Я создала магию, базируясь на своих воспоминаниях, и активировала созданную магию. Магия Земли – стена Земли. Даже если у меня нет нужной способности, но я все равно могу активировать магию, если правильно сконструировать ее. Но когда есть помощь от способности, активация способности становится намного легче. Если сравнивать, то это как передвигаться пешком или ехать на поезде. Достигнуть места назначения на своих двоих или спокойно доехать на транспорте. Если говорить, что проще, то естественно ехать поездом. Но ведь можно и дойти пешком. Получение магической способности означает и получение возможности автоматического создания заклинаний. Так что все, что мне надо сделать, это получить нужную формулу. Другими словами, зная формулу заклинания, я могу ее повторить. Пока я дралась с Алабой, я настолько сильно вглядывалась в его магию, что даже ненавидеть ее начала. А потом оказалось, что ее можно и повторить. Как только я подумала о ее повторении, то это оказалось относительно просто. Наверное, благодаря моей предельной магии, рыцарь размазала появившейся стеной. Ого! От него осталось что-то, что уже и человеком нельзя назвать. Ой-ой, укротитель монстров что-то прокричал. А? Что-то призывается. Птица, черепаха, тигр и драконоид? Ага. Возможно, это и совпадение, но похоже на 4 богов, управляющими сторонами света. Но они немного другие. Во-первых, птица. Она полностью черная. А насколько я помню, должна быть красной. И вместо огня она использует ветер. Черепаха. Если припомнить, я, помнится, дралась с детенышем этого вида очень-очень давно, на верхнем уровне. А ты подросла. Это уже скорее не черепаха, а больше похоже на камень. Не панцирь из камня, а она вся стала каменной. Тигр. Почему он розовый? Эй, ты считаешь, что это нормально? Он же вроде как должен быть королем джунглей. И что это за король, если он розового цвета? И драконоид. От драконоида у него только способности, а по внешнему виду похож на рыбу-шар. Ты рыба-шар? К тому же еще и ядовитая. Что неожиданно, так что ты не драконоид, а рыба-шар, верно? Они полны опыта, который можно забрать. Кроме того, они достаточно сильны. Если посмотреть на их физические показатели, то они сильнее, чем человек, который их вызвал. Наибольший показатель у них выше 800. Зато способностей меньше, чем у людей. Птица начала первой, выпустив магию ветра. Ага, она может использовать магию. Когда их растят люди, то мозги у них улучшаются. У меня нет сопротивляемости к ветру, а даже если удар и попадет, то много хитов не снимет. Так что я думаю, что пусть попадает, может смогу заработать сопротивляемость. Ой, было слегка больно. Я так и думала, от одного удара сопротивляемость не появляется. Ветер и вода атаковали меня одновременно. У меня нет сопротивляемости к воде, так что пусть стреляет. О, тигр пошел в атаку. Поскольку получение ударов от этого врага не имеет никакого смысла, то ты не нужен. Я активировала копье земли, которое я видела во время битвы с Алабой. Способность достигнута, способность магии почвы первый уровень получена. А? Ага. Хотя я использовала магию земли, вот только получила магию почву, которая ниже уровнем. Значит, если я использую магию земли, то постепенно прокачиваю ее, и в итоге получаю магию почвы, так? Хм. Хотя и приятно знать, что я могу получить магию таким образом, не тратя время на создание формулы с самого начала. Но получить можно только самую слабую магию из группы. А, ладно. Если можно получить магическую способность, не покупая ее за очки способностей, то лучше, естественно, это сделать. Как я и думал, создавать заклинания стало легче. Кроме того, мощь и точность тоже увеличились. Ага, тогда мне также надо скопировать и магию ветра у птицы. Я более-менее понимаю магическую формулу, поскольку уже некоторое время наблюдаю за ее созданием. Если у меня будет своя магия ветра, то я смогу заняться поднятием сопротивляемости в любое удобное время. Так что, птица, твое время закончилось. Я сбросила ее вниз с помощью злого глаза притяжения. Я попробовала использовать воздушную магию на рыбу-шар. О, получилось, получилось! Если я продолжу использовать ее дальше, то смогу получить способность. Осталась каменная черепаха, да? Конечно, защитные способности у нее велики, но если сравнивать с земляным драконом, ну... У нее много стамины, которой ей все равно не понадобится, так что я активировала злой глаз глаза. Спасибо за еду. Пока я дралась с четырьмя богами, ха-ха, рыцари пытались бежать. Опыт. Куда это вы собрались? Чтобы прокачать способности, я использовала только магию почвы и магию ветра, и постепенно уменьшала их количество с помощью злых глаз, пока использовала магию. Этот маг что, пытается телепортироваться? Мало того, пытается создать высокоуровневый массовый телепорт. Хочет сбежать вместе со всеми. Злые глаза не достают, да? Ну, тогда прикончим магией. Ага, укротитель блокировал удар. А он хорош. Укротитель вызвал монстров, отчаянно блокируя мои магические атаки. Мало того, после того, как он что-то выпил, его мана начала медленно восстанавливаться. Это что, напиток, восстанавливающий магию? Какая удобная вещь. Люди играют нечестно. Точно нечестно. Хотя все рыцари уже и умерли, эти двое еще могут убежать. Думаю, надо прекратить играться и выстрелить чем-нибудь тяжелым. Рывок? На таком расстоянии проще пробежаться, чем телепортироваться. Я приблизилась к укротителю и магу. Копье ночи – активация. Оно отличается от магии, которую я прокачивала до этого. У этой магии максимальный уровень из всех тех, которые имеются у меня. Убью мага с одного удара. После этого можно будет разобраться с укротителем. Когда я так подумала, укротитель закрыл своим телом мага. Хотя копье ночи и пробило тело укротителя и повредило мага, но они смогли сбежать с помощью телепорта в последний момент. Ой, они сбежали. Да и ладно. Поскольку я на них повесила свои метки, я могу перейти и убить их в любой момент. Кроме того, я получила много опыта, и мой уровень сильно вырос. Эволюция возможна. Зана Харова. Настолько много, что я могу эволюционировать.